Глава 26. Два дня дулась и злилась, не зная, намекнуть Косте на пригласительный для типа его девушки или просто потребовать в лоб. Будто почувствовав, что Аня дошла до точки кипения, а скорее поняв по сухому раздраженному голосу в телефоне, вечером к ней постучался сосед. Окинув взглядом насупившуюся девушку, без приглашения зашел в квартиру. Разулся и, подхватив Аню на руки, пошел в комнату. Удобно устроившись на диване, прижал ее к себе. «Все, я понял, проникся, осознал». Сказав это, поцеловал девушку в щеку. «Я негодяй, засранец и вообще. Только не надо молча дуться». «Знаешь что?» — рассердилась Аня. «Я все понимаю, развели бурную деятельность, реклама, создаете ажиотаж и все в таком духе. Но какого черта ты не пригласил меня на открытие?» Выпалила на одном дыхании. «В смысле?» — удивился Костя. «Зачем тебе пригласительный, если ты и так пройти можешь?» «Нет, ты дурак или притворяешься?» Аня стукнула его по плечу. «Я хочу красивый квадратик с надписью «ВИП». Иди вон, целуйся со своим клубом. Или с Катькой». «С Катькой? Нет, с Катькой не хочу. Ты когда сердишься, такая прикольная». И пока Аня собиралась с мыслями, чтобы достойно ответить, сработал на опережение. Поцеловал. Девушка предприняла неудачную попытку вырваться, но Костя держал крепко. Через минуту, махнув на здравый смысл рукой, расслабилась и стала принимать активное участие в процессе. Запустила руки под футболку и принялась исследовать стальной пресс. «А то все обнимашки какие-то, как в детском саду», — мелькнула довольная мысль. В ответ Костик лишь сильнее прижал ее к себе. Его уже потряхивало, в голове стоял туман, все обострившиеся чувства сосредоточились на девушке, которая ни черта не помогала сейчас сохранить остатки самоконтроля. Вот под руками уже не ткань футболки, а нежная кожа. Анька, оседлав его бедра, недвусмысленно подталкивает к более активным действиям. «Стоп!» Костя, тяжело дыша, прижался своим лбом к Аниному. «Нужно успокоиться». «Зачем?» — не могла понять девушка. Ее взгляд был затуманен, дыхание частым и прерывистым. «Я против». «Ань, у меня с собой ничего нет». Костик глубоко вдыхал и медленно выдыхал в попытке успокоиться. «И вообще, я пришел не за этим». «Зачем тогда?» Аня закусила губу. Мысли в кучку не собирались. Она бы с превеликим удовольствием продолжила начатое. Потому что такой лавины эмоций, захлестнувших с головой, ни разу еще не испытывала. «Соскучился. Пожалуйста, просто посиди спокойно». Тихо попросил. «И в кого ты такой зануда?» Аня пересела на диван, прижалась к Костиному боку. «В универе пацаны ноют, что на секс раскрутить не могут, а ты отказываешься». «Это у них гормоны играют, вот и несут всякую чушь. Скажу по секрету, парни тоже любят преувеличивать свои подвиги». «И такой вот треп опытных героев-любовников», — со смешком произнес парень, — «лишь способ заявить о своей крутизне. Может, он и не целовался даже никогда. Но ведь проверять не будут же». «Парни те еще сплетники», — озвучила Аня очевидную истину. «Бабы, спорт и тачки — извечные темы для обсуждения». Костик лег на диван, положил голову Ане на колени. «Только вот в таком тоне треплются о понравившейся девушке полные придурки. А за оценку буферов чьей-нибудь пассии, если там все серьезно, можно и по морде получить». «Сурово». Она перебирала Костины волосы, а тот довольно жмурился, как большой кот. «Вряд ли тебе будет приятно, если твои подруги начнут обсуждать, где и в каких позах хотят провести со мной время». Рука на его голове замерла. Парень скривился, ожидая, что его сейчас просто треснут. «Да фу, гадость какая!» Аня поморщилась. «Какого-нибудь Брэда Питта вы же в таком ключе обсуждаете? Разница в восприятии человека, незнакомый или хоть что-то значит. Так что если парень охотно рассказывает, какая клевая у него тёлка, вот этим она для него и является», — закончил Костя. Анна несколько минут помолчала, а потом спросила. «Как мы от поцелуев перешли к почти философским вопросам?» Парень не ответил, а она продолжила. «Я даже Машке, с которой дружим почти с пеленок, не сказала, что у меня появился парень». «Если тебе это так важно, можешь открыть подругам этот страшный секрет». Поймав ее руку, поцеловал в центр узкой ладошки. «Вот спасибо за разрешение», — закатила глаза Аня. «Всегда пожалуйста», — ухмыльнулся наглец. «Тебе сколько приглашений нужно? 2, 3, 5?» «Подумай, но в пределах разумного. И пусть та, которая хвасталась пригласительным, волосы рвет от зависти». Костя смотрел так, будто знает, что произошло в универе. «Но как?» — опешила Аня. «А у тебя все на лице написано. И надень то красное платье для меня. Мне пора». И встал с дивана. «Пригласительные, если тебя не будет дома, оставлю в почтовом ящике. До открытия вряд ли смогу вырваться. Я сейчас даже ночую в клубе». Короткий поцелуй, и Костик снова свалил в свой клуб. А Анька пыталась переварить случившееся. Решила, что неделю как-нибудь выдержит. Душу грела просьба о красном платье. А еще, раз даст столько пригласительных, сколько попросит, позовет Инку, Милу и Аллу, которой сейчас хорошо бы отвлечься. Ну и Машку. «Мне нужно 5 штук», — отбило короткое сообщение. «Сделаю», — пришел ответ. Вожделенные цветные квадраты обнаружились в почтовом ящике, вызвав у Ани вздох разочарования. Зато подруги восприняли поход на открытие клуба с энтузиазмом. Особенно радовалась Алка, которой надоело бегать между работой и судом. «И как тебе это удалось?» Девчонки сидели на кухне, ожидая, когда закипит чайник. «Клуб открывает сосед снизу», — улыбнулась Аня. «Так что у меня есть нужные связи». «Да нет», — махнула рукой Инна. «Клуб открывает сына Романовского. Мне Лёша сказал». «Ну, теоретически да. А по факту клуб Костин, но на деньги Романа». «В общем, сложно все», — пояснила Аня. «И откуда же ты такие подробности знаешь?» Тут же прищурилась Алла. Кудрявая покраснела. «Ага, ну все с вами ясно. Лямур-тужур». «Нет, вот ведь шустрая. Там девки не знали, как подкатить к нему, а ты всех сделала». «Девчонки, очень прошу, без пошлых намеков. Да, мы встречаемся, так что на личные вопросы я отвечать не буду». Аня обвела подруг серьезным взглядом, закрывая эту тему. «Тогда предлагаю обсудить наряды», — вмешалась Инна. «Ни на каком открытии я еще ни разу не была». «Тогда мне нужно в магазин. Зарплату я уже получила. Побалую себя», — добавила Мила. Зато пригласительное с надписью «ВИП» произвело среди однокурсников эффект разорвавшейся бомбы. Не то чтобы она рисовалась. Впрочем, да, Аня решила рисануться, поэтому отдала его Машке на перемене. Могла бы наедине, но ничего не смогла с собой поделать. Подруга тут же завизжала на всю аудиторию и полезла обниматься. Тут же внимание всех собравшихся обратилось на них. «Вип, вип!» — вопила Машка, подпрыгивая на месте. «Как тебе удалось? О, спасибо!» «Я просто попросила», — слукавила Аня. «А сама идешь?» — вдруг испугалась Маша. «Конечно», — ответила Мельникова и, дабы закрепить эффект, добавила. «И еще 3 моих подруги». В этот день Аня была звездой всего потока. Ведь у нее было целых 5 пригласительных. Всем было интересно, с кем переспала или кому продала душу за них. Клуб «Шестое чувство» уже запустил сайт, где были фотки почти всего коллектива. Во владельцах значились 2 симпатичных брюнета — Филонов и Романовский. И если про первого в сети ничего не было, то о втором было очень много. Анька лишь тихо посмеивалась, видя такой ажиотаж среди девчонок. Те, кто не попал на открытие, собирались в обязательном порядке туда сходить. Вдруг повезет очаровать одного из парней. «Нет, новости о том, что я Костина девушка, они не переживут. Либо меня побьют», — размышляла Мельникова, глядя на сокурсниц. А Роман, оказывается, широко известен в узких кругах. Сказать, что ли, что его видела вживую. Но решила такой глупости не делать, потому что может быть чревато. Вон, и так буйные какие. Пожалела нежную девичью психику. Нет, по мнению Ани, Роман этот был хорош, да еще и бабла куры не клюют. Но взгляд у него такой, будто точно знает, что ты сейчас такая раз и на спину. И возле джипа своего рисовался, позер. А у ее брата Харлей есть, и он тоже любит этак небрежно опереться на него задницей, строя девчонкам глазки. После получения пригласительных учеба была забыта. Ну как можно сидеть на скучных лекциях, когда еще так тепло, светит солнце, а листва начинает окрашиваться в золото и багрянец? Вот именно, никак. Поэтому посещали те лекции от силы половины студентов, остальные кто прикрывался работой, кто тупо прогуливал. 4-й курс как-никак. Взрослые люди, есть дела поважнее, а до сессии еще очень далеко. И если на занятия можно было иногда подзабить, то к папе в фирму приходилось являться исправно. Отлынивать не получалось. «Нужно заниматься? Занимайся. Интернет есть, компьютер, принтер. Пожалуйста», — говорил Мельников-старший. В такие моменты Аня радовалась, что Мегера ее недолюбливает и считает довольно глупой. Работы нагружали мало, и, пользуясь родственными связями, она уходила в 6, чтобы совершить очередной забег с Машкой по магазинам. Подруга решила блистать в буквальном смысле, но никак не могла определиться. Платье, шорты, брюки. Так что в девичьих головах все место заняли шмотки, на знание места не осталось. На сайте клуба красивые цифры вели обратный отчет. Те, кто любил тусоваться и следил за светской жизнью городка, уже все извелись в ожидании важного события. Бассейнов стало 2. Второй с односолодовым виски для мужской части. Феррари, ура, осталась все же одна. В назначенный день Анька подъезжала на такси к клубу, ярко расцвеченному неоном в сентябрьских сумерках. Мероприятие начиналось в 9, но в 9:30 машины еле ползли мимо, парковка клуба не вмещала желающих. Рядом на заднем сиденье в нетерпении подпрыгивала Машка. «Офигеть, толпа!» — смотрела на хвост из желающих, открыв рот. «Как-то обычно мы в клубешники попроще ходили. Ты мне так и не сказала, откуда пригласительные?» Попыталась в очередной раз выведать. «Секрет фирмы! О, девчонки!» Огненную гриву Аллы невозможно было не заметить. «Не, ты туси с ними, а я пойду парням глазки строить». Машка была настроена решительно. «А то такой толпой только напугаем». Когда такси остановилось, Маша, походкой от бедра, двинулась к секьюрити, махнув Аньке «пока». Мельникова отправилась к подругам, ожидавшим ее чуть в стороне.